довольно толстую тетрадь. Он увез ее в Тулу. Прошло больше недели. Он не приезжал к нам и не писал мне, и я поняла, что всему виною мой дневник. Лев Николаевич собирался в Москву. Я получила записку от Кузьминского. «Еду в Москву по делам». И больше ни слова. Я сказала Соне, что мы не в ладах. Лев Николаевич пишет Соне из Москвы 20 июня 1867 года. «То, что ты пишешь о Тане и Кузьминском, меня еще не так пугает. Это размолвка, которая не исключает любовь. Знаешь, меня мучает мысль, что мы Дьякову, такому отличному нашему и ее другу, не сообщили всего. Мне кажется, это надо было сделать. Как ты и они думают?» На другой день он снова пишет Соне, а она читала мне. «Саша Кузьминский ни сестре, ни Андрею Евстафьевичу, ни Лизе ничего еще не сказал от какого-то конфуза, который обуревает его. Я с ним пытался откровенно объясниться, в чем его недоразумение с Таней, и он хочет и как-то робеет или не может и не хочет сказать». Тут я остановила Соню. «Да это понятно, что Левочка, он не может сказать причину своего поведения. Все это последствия чтения моего дневника, где моя любовь к Сергею Николаевичу описана подробно». «Зачем же ты дала ему читать?» «Да он уж очень просил, я не могла отказать ему». «Теперь мне все понятно», — говорила Соня, — «ведь Левочка этого не знает». «Ну, слушай дальше. Все уладится. Очень молодо, только жалко, что они с Таней не объяснились перед отъездом, а то ему тяжело. В следующем письме от 22 июня Лев Николаевич пишет снова. Кузьминский ничего не говорил ни Андрею Евстафьевичу, ни Фуксам. Инстинкт вернее ума. Ничего из этого не выйдет, и тем лучше. Соня, я чувствовала, что Левочка недоволен, что я выхожу за Кузьминского, а не за Дмитрия Алексеевича. Понятно, Дьяков лучший его друг, — сказала Соня. Не помню, сколько времени прошло еще, когда Кузьминский неожиданно приехал к нам. Без объяснений, почему он не ездил, он молча подал мне тетрадь мою. В отношения наши закралась какая-то натянутость, неловкость. Мать моя смягчала эту неловкость. Он прямо обожал ее. Она просто и ласково относилась к нему, но я не могла последовать ее примеру. Вечером у нас было довольно серьезное объяснение. Мы сидели у меня в комнате. Мама отозвали укладывать спать Вячеслава, и мы остались одни. На меня удручающе подействовал твой дневник. В Москве еще я не мог успокоиться. Я задавал себе вопросы. В состоянии ли я буду забыть все это? Не будет ли эта любовь всегда стоять между нами, как злой призрак? Не будет ли она всегда служить мне обвинением и охлаждением к тебе? Буду ли я в состоянии примириться с этим и простить тебя? «Простить?» — воскликнула я. «Да я никогда не буду себя чувствовать виноватой перед тобой. Никогда никакого прощения я не прошу у тебя». — говорила я, краснея и волнуюсь. — Мое прошлое принадлежит только мне одной и никому больше. Я никому не позволю властвовать над моей душой и сердцем. Конечно, мой будущий муж имеет право требовать от меня целомудрия и любви. тогда как вы, бывшие женихами, этого не даете нам».